Либидозную энергию Фрейд считал основой развития не только индивида, но и человеческого общества. Он писал, что вождь племени является своего рода отцом рода, которому мужчины испытывают Эдипов комплекс, стремясь занять его место. Однако с убийством вождя в племя приходит вражда, кровь и междоусобица. И такой негативный опыт приводит к созданию первых законов, табу, которые начинают регулировать социальное поведение человека. Позднее последователи Фрейда создали систему этнопсихологических концепций, которая объясняла особенности психики различных народов способами прохождения основных этапов в развитии либидо. Важнейшее место в теории Фрейда занимал его метод – психоанализ, для объяснения работы которого и были, собственно, созданы остальные части его теории. В своей психотерапии Фрейд исходил из того, что врач занимает в глазах пациента место родителя, доминирующее положение которого пациент признает безусловно. При этом устанавливается канал, по которому происходит беспрепятственный обмен энергии между терапевтом и пациентом, то есть появляется трансфер. Благодаря этому терапевт не только проникает в бессознательное своего пациента, но и внушает ему определенные положения, прежде всего, свое понимание, свой анализ причин его невротического состояния. Этот анализ происходит на основе символической интерпретации ассоциаций, снов и ошибок пациента, то есть следов его вытесненного влечения. Страница 270. Врач не просто делится с пациентом своими наблюдениями, но внушает ему свое толкование, которое пациент некритично принимает. Это внушение, по мнению Фрейда, и обеспечивает катарсис. Принимая позицию врача, пациент как бы осознает свое бессознательное и освобождается от него. Поскольку основа такого выздоровления связана с внушением, эта терапия была названа директивной, в отличие от той, которая основана на равноправных отношениях пациента и врача. Хотя не все аспекты теории Фрейда получили научное признание, а многие его положения на сегодняшний день кажутся принадлежащими скорее истории, чем современной психологической науке, невозможно не признать, что его идеи оказали положительное влияние на развитие мировой культуры, не только психологии, но и искусства, медицины, социологии. Фрейд открыл целый мир, который лежит за пределами нашего сознания, и в этом его огромная заслуга перед человечеством. Ни одно течение в истории психологии не вызывало таких взаимоисключающих суждений и оценок, как фрейдизм. Идеи психоанализа, по свидетельству многих писателей, Олдриджа, Цвейга, настолько проникли в кровь западной культуры, что многим ее представителям значительно легче мыслить ими, чем игнорировать их. Вместе с тем, во многих странах психоанализ подвергается резкой критике. Несмотря на существенную модернизацию многих положений Фрейда, его последователями основные подходы к психическому развитию, заложенные в его теории, остались неизменными. К ним относятся прежде всего следующие положения. Первое – понимание психического развития как мотивационного личностного. Второе. Представление о развитии как адаптации к среде, хотя среда и не является всегда и полностью враждебной, однако она всегда противостоит конкретному индивиду. Третье. Представление о движущих силах психического развития как врожденных и бессознательных. И четвертое. Идея о том, что основные механизмы развития, также врожденные, закладывают основу личности и ее мотивов уже в раннем детстве, и существенного изменения эта структура в дальнейшем уже не претерпевает. Страница 271. Карл Густав Юнг. Аналитическая психология. Швейцарский психолог Карл Густав Юнг 1875-1961 годы окончил университет в Цюрихе. Пройдя стажировку у психиатра Жане, он открывает собственную психологическую и психиатрическую лабораторию. В это же время он знакомится с первыми работами Зигмунда Фрейда, открывая для себя его теорию. Сближение с Фрейдом оказало решающее влияние на научные взгляды Карла Юнга.